Глава 29. Правило номер 38. Главный управляющий имеет исключительное право доступа к журналу протоколов магазина. До начала лекции Беккета оставалось 2 часа. И Грейс в одиночестве сидела в роскошном ресторане на восточной стороне Рассел-сквер. Лорд Баскин пригласил ее и Вивьен на коктейли и легкий ужин в отеле «Рассел» перед большим мероприятием вечером. Это было так необычно, что даже Вивьен была немного сбита с толку, когда курьер принес в магазин приглашение. «Нас увольняют?» — спросила Грейс, вместе с Вивьен, изучая графскую гравировку на бумаге. Вивьен покачала головой. «Это не в его стиле. А у него есть стиль, этого не отнять. Кроме того, помнишь всю ту информацию о компании, которую он поделился со мной после обеда с Дюмарье? Такие вещи не будешь рассказывать сотрудникам, которых собираешься вышвырнуть». Она замолкла. «Во сколько приглашение?» «Около 6. Ладно, я могу успеть. Сперва нужно сделать одно дело, а потом я встречусь с вами там». Было уже далеко за 6, а Вивьен все еще не появилась. Только лорд Баскин прогулочным шагом шел через соседнюю барную зону в сторону Грейс, легко пробираясь между стоящих на пути диванов и стульев. Отель «Рассел» 3 поколения был любимым отелем семьи Баскин, и нынешний граф явно легко мог найти дорогу через лабиринт публичных залов. «Мне так жаль, пожалуйста, простите», — сказал он с обезоруживающей улыбкой, проскальзывая на другой конец изогнутого диванчика, чтобы они с Грейс сидели друг напротив друга. Благодарная за расстояние между ними, она неуютно поежилась под его взглядом. «Мы можем посадить Вивьен посередине, когда она появится», — небрежно сказала она, как капризного ребенка. «Ох, опять должен извиниться. Вы не знали?» Он так искренне смотрел на нее, что сперва она ничего не заподозрила. «Не знаю, чего». «Мисс Лоури не сможет прийти». Меня на стойке ждала записка. Было уже слишком поздно, чтобы что-то менять. Он заколебался. «Надеюсь, это не страшно?» Это было страшно. Она, в конце концов, была замужней женщиной и вне дома поздним вечером оказалась благодаря собственному жульничеству. Отношения с мужем достигли самой низкой точки после его представления в магазине. Грейс знала, что человек, настолько поглощенный собой, как Гордон, никогда бы не понял, как этот момент перед ее коллегами придал ей решимости. Чем бы она ни жертвовала ради мужа в последние годы, магазин оставался ее единственным от него бастионом, единственной вещью, к которой она не желала, чтобы он приближался. Вот почему она в то утро развернулась на Lamb's Conduit с горячим горьким вкусом кофе все еще на губах и ответила на объявление своими элегантными формулировками, скрывающие многочисленные причуды мистера Даттона. Отношения с Гордоном достигли такой низкой точки, что сегодня Грейс впервые за все годы брака солгала. Она сообщила Гордону, что останется на ночь у матери, чтобы помочь ей на следующий день с походом в больницу. Грейс знала, что мать точно прикроет ее, если Гордон позвонит. Не единожды за годы столкнувшись с перепадами настроения зятя, она слишком хорошо понимала ситуацию. Грейс всегда сильно опиралась на осторожность матери в свете собственной неготовности обсуждать ее. И теперь единственная вещь, которой Грейс никогда не желала, основная причина лжи женатых пар друг другу, материализовалась перед ней против ее воли, организованная либо Вивьен, либо лордом Баскином, либо ими двумя. «Вы не знали заранее?» — спросила она, подозрительно подняв бровь. «А Вивьен?» «Ох!» — Грейс следила, как и его осеняет. «Ох, боже мой! Как вы правы!» Он встал, будто собираясь уйти. «Мне так жаль, что я вас поставил в это положение. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы намекнуть, чтобы скомпрометировать...» Она дала ему знак сесть. Явное расстройство и быстрая готовность уйти, казалось, доказывали его незнание каких-либо интриг ее коллеги. «Все нормально. Мы уже здесь. Полагаю, один напиток не повредит». Он тут же подозвал официанта и спросил, что она закажет. «Дюбоне со льдом», — сказала она, ловя себя на строгой чопорности в голосе. «Сухой мартини, как обычно». Лорд Баскин повернулся к Грейс. «Мистер Уэдскотт, многие поколения помогал моей семье, не так ли?» «Не служил», — заметила Грейс. «Не работал на, но помогал». Грейс видела, что выбор слова много значил для его получателя, который принял его с вежливой, но благосклонной улыбкой. «Определенно, лорд Баскин, с тех пор, когда его светлость был в костюмчике и с кудрями, словно маленький лорд Фаунтлерой». Лорд Баскин сердечно рассмеялся, и официант чуть поклонился им обоим, прежде чем удалиться. «Это было мило», — отметила она. «Что? То, как вы к нему обратились. А как иначе?» Она улыбнулась. Лорд Баскин как будто не замечал, как отличается от других мужчин своего положения или от тех, кто приходил в магазин. Или от Гордона. От этой последней мысли она перестала улыбаться и выпрямилась. Он смотрел по сторонам богато украшенной комнаты. Говорят, Фицрой Долл создал ресторан на Титанике точной копией этого. Звучит к месту. Простите, вы уверены, что в порядке? Его непроходящая забота о ней и других напомнила Грейс о словах, которыми Эллен Даблдей поделилась с ними после мероприятия с Дюмарье. Хороший гость всегда ведет себя как хозяин. Лорд Баскин производил на Грейс впечатление человека настолько благодарного за свою счастливую судьбу, что ничего не воспринимал как должное, зная, что наслаждается жизнью только за чужой счет. Не так она представляла британскую аристократию. Определенно, их обеспеченные покупатели вели себя иначе. Лорд Баскин заставлял ее чувствовать себя равной ему и побуждал говорить как равную. Оглядываясь в прошлое, позже она сможет понять, что именно в этот момент начала сдавать позиции. «О чем вы хотели поговорить со мной и Вивьен?» — спросила она, решив, что лучше держаться магазинных дел. «О мистере Макдоналу». Этого она ожидала услышать меньше всего. «Об Алике? Почему?» Теперь настало время лорду Баскину неловко поёрзать на месте. «Он обратился ко мне, и, честно говоря, мне не стоило бы говорить и слова». Лорд Баскин быстро осмотрелся по сторонам, прежде чем немного понизить голос. «Но, насколько я понимаю, он хочет выкупить магазин». Грейс уставилась на лорда Баскина. Она знала, что у Алика есть деньги. Квартира в Найтсбридж, одежда Савиль Роу, часы от Патек. Такие вещи нельзя было легко или вовсе купить на зарплату сотрудника магазина. Его богатство отображалось в том, как он скрывал свои амбиции в обманчивой атмосфере безразличия, будто ему нечего было терять. Этим Алик вызывал в магазине зависть. Это позволяло ему смело выискивать социальные связи в манере, о которой они с Вивьен никогда бы и не посмели размышлять. Это было одной из причин, почему коллективный интерес Эллен Даблдей леди Браунинг и Сони Блэр, Квивьен, был для нее таким даром богов. В противном случае незамужней женщине без семейных связей нечего было и мечтать о доступе к лучшей жизни, разве что через мужское расположение и ожидание. Но он не может вот так просто сделать это. Я имею в виду, для начала ему понадобится ваше согласие? Лорд Баскин рьяно закивал. Вы правы, конечно, но дело в том, что магазин... Но магазин стал не то чтобы обузой, просто... Ну, в первую очередь, семейное имущество продолжает расти в цене, но книги и другие активы составляют лишь малую часть их цены. Если вычесть неуплаченные долги, понадобится лишь несколько тысяч фунтов, чтобы выкупить мою половину, самое большее 5000. Он заколебался. И я не уверен, сколько еще смогу быть вовлечен в дело. Я не понимаю. Видите ли, я нахожу присутствие в магазине для себя затруднительным. Он не смотрел на Грейс, отводил взгляд, и поэтому она наконец поняла, что он говорит о ней. Это было самое большее, что он мог сказать ей, замужней женщине, оставаясь при этом джентльменом, которого она знала. «Ясно». Он вздохнул. «Работа здесь очень мне помогала после того, как Анна ушла, и во время тех последних бесконечных лет войны». Грейс тихо внимала этим словам. Она задумалась, каково это — быть оставленным. Раньше она размышляла только о том, чтобы уйти самой, и в последнее время все чаще, по мере того, как иррациональность Гордона росла. «Ты теперь все время делаешь, что хочешь», — часто жаловался он, и эти жалобы выплескивались в его отношение к двум их растущим сыновьям. «Да что это вообще значит?» — вынуждена была она спрашивать, искренне не понимая, что такого могла сделать не так. «Торчишь допоздна на работе, пьешь, выставляешь себя на посмешище». «Единственный вечер за сколько? За почти 5 лет. 5 лет, и я единожды согласилась остаться с коллегами». Спор ходил по кругу, всегда возвращаясь к вечеринке в магазине. Годами Гордон требовал быть в курсе, что именно она делает в каждую минуту времени. К счастью для их брака, работа издерганным секретарем человека, подобного мистеру Даттону, до настоящего момента не позволяла разгуляться воображению. Грейс наконец поняла, насколько малым сделал ее мир муж. Как он смог полностью ограничить его и держать внутри своего. Вот сделка, которую она каким-то образом молча и подчиненно заключила с ним, и окончание которой она боялась никогда не увидеть. Но быть брошенной, как лорд Баскин, красивой женщиной, которую он явно и страстно любил, так резко и без предупреждения, что должно было сотворить такое предательство, тем более с человеком таким щедрым, заботливым и гордым, как Джереми Баскин? «Вам никогда не кажется?» — тихо спросил он, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Будто мы застряли в войне. Войне, которая закончилась почти 5 лет назад. Будто не можем идти вперед». «Почему?» «Вина!» Грейс ошарашила уверенность собственного голоса. «Дело должно быть в ней. Вина за то, что не сделали тогда больше, даже если делали все, что могли. Ведь к чему это привело? Все равно столько жизней потеряно и изувечено. А затем еще больше вины полагаю за то, что выжили. И ради чего? Ради старой рутины, такой же, как прежде. Простите, я не должна так на вас». Он казался удивленным неожиданной нотой пессимизма в ее голосе. «Возможно, это то, что вынуждены делать выжившие — держаться за прошлое. Она покачала головой. «Нет, так не должно быть. Посмотрите на Эша, который приехал сюда после войны в попытке построить что-то новое. Или даже на Эви Стоун, если на то пошло. Они не смирились со своей жизненной долей». «Что бы вы сделали иначе, если бы могли?» Лорд Баскин пристально ждал ее ответа. Он всегда слушал ее внимательно и неотрывно, отчего Грейс чувствовала, что ее ценят. Это чувство редко посещало ее на работе и еще реже дома. «Хотела бы я знать». Она вздохнула. «Мне кажется, будто я ничего не могу сделать. Не могу себе позволить. Никак, Алик. Он может развлекаться на работе и где угодно, захватить место начальника, сделать предложение владельцу. Я переживаю, что вы можете оказаться правы. Даже если не права, кажется, будто так и есть. Но что бы вы сделали при возможности?» Он, должно быть, узнал легкое предупреждение в ее взгляде, потому что добавил: «Вы отлично справляетесь с бухгалтерией для начала, всегда замечаете пропавшие разряды и цифры». «Но настоящая бухгалтерия требует учебы. Я не могу тратить на это время, когда меня дома ждет семья». Она пожала плечами. «Я живу в мире много меньшим, чем вы или Алик. Идти некуда. Некуда бежать, если все пойдет не так». Он печально улыбнулся ей. «Нет книжного магазина, в котором можно спрятаться». Она не могла не улыбнуться на эту отсылку к нему самому во время войны. «Прерогатива владельца. Но если быть откровенной, и это был максимум, которым она, замужняя женщина, могла поделиться с ним, я взялась за эту работу по схожим причинам. И я рада, что она у меня есть. Пока». «Действительно», — вспомнил вдруг лорд Баскин, — «мы говорили об Алике». «Вы думаете, его предложение серьезно?» «Полагаю, да. Но я должен отметить, что у мистера Даттона и мистера Аллена тоже есть отчетливый интерес к магазину». «Я знаю». Он улыбнулся. «Ах да, Вивьен, вы всем друг с другом делитесь во время этих длинных поездок до дома на автобусе». «Всем друг с другом делитесь». Она припомнила, как он сказал ровно эти слова, когда они в последний раз сидели вместе, за несколько часов до мероприятия с Дюмарье. Тогда, как и сейчас, Грейс могла увидеть за ними желание и почувствовала, как краснеет под его взглядом. «Не всем. Но когда доходит до магазинных дел, определенно. Вы пригласили сегодня не только меня, но и Вивьен, поэтому я спрошу за нас обеих. Алик торопится? Он может опередить мистера Даттона и мистера Аллена?» «Я бы обязательно дал им шанс сделать предложение. Я просто хочу, чтобы магазин перешел к лучшему возможному человеку, хотя и переживаю, что Герберт не сможет продолжить работать в свете проблем со здоровьем, а Фрэнк редко присутствует на месте. Что до Алика, он действительно как будто спешит. Я не понимаю, почему. Недавно не происходило ничего, что могло бы его подтолкнуть». Грейс чуть заметно покачала головой. «Ничего из ряда вон». Они посмотрели друг на друга в молчаливом понимании. «Я думал, дела пошли на лад». Грейс ничего не ответила. Она по-прежнему не знала в подробностях, что произошло между Аликом и Вивьен, так же, как не все рассказывала Вивьен о своем браке. Скольким бы они друг с другом не делились, некоторые вещи было слишком больно признавать. «Я не уверен, что он ее заслуживает, если на то пошло», — добавил лорд Баскин. «Возможно. Хотя я не уверена, что нам стоит это обсуждать». «У нас с бывшей женой Анной была схожая динамика, крайне драматичная». «И снова Я правда не думаю, что нам стоит об этом говорить, не так ли? Это была ее последняя попытка удержать их в теме, и когда лорд Баскин дал Уэсткоту знак принести счет, Грейс поняла, что та удалась. Но она с удивлением почувствовала, что часть ее этого не желала. Тот вечер в Хэмлис она помнила, как хотела схватить мальчиков и сбежать от своей жизни. В этот раз ей хотелось остаться прямо здесь. «Конечно, вы правы. Вы всегда правы». Он сделал последний глоток мартини и кинул взгляд на часы. «Время подбирается к 7, и магазин наверняка нужно подготовить к прибытию мистера Беккета». «О, я уверена, Вивьен начала без меня». Грейс скупо, но искренне улыбнулась. Он расплылся в широкой улыбке, явно чувствуя облегчение от ее неизменившегося расположения. «Уверен, так и есть». Он проводил ее в лобби и смотрел, как она уходит. Она хотела сказать ему столь многое, но не могла. Она хотела поблагодарить его за дружбу, за то, что приглядывал за ней и Вивьен в магазине, несмотря на огромную пропасть в положении, и за то, что видел в ней настоящую личность, несмотря на ее маленькую жизнь, ограниченную с обоих концов автобусной остановкой. Но ничего из этого она сказать не могла. Не могла даже подобраться. Все, что могла вместо этого Грейс, когда швейцар открыл дверь, чувствовать, как взгляд лорда Баскина следует за ней на улицу, и держать голову высоко, хотя ее мир был маленьким и только съеживался, несмотря на все те вещи, которых ей нельзя было желать.